Мерзла и промокла, а он забирает все тепло, идущее от камина. Балантайн быстро отошел, его голос смягчился. «Подойдите сюда, согрейтесь!» Шарлотта улыбнулась. В любое другое время она оценила бы его поступок по достоинству. За свою жизнь Шарлотта привыкла к тому, что мужчина автоматически занимает самое близкое к огню место. «Спасибо вам!» Она сразу почувствовала, как тепло приятно растекается по коже. Еще несколько мгновений, и оно доберется до онемевших ног сквозь мокрые юбку и боты. Оттягивать время дальше не имело смысла. «Я пришла не из-за писем». Шарлотта смотрела на языки пламени, наблюдала за ними, чтобы избежать его глаз. Он стоял чуть позади, и она не повернулась бы ни за что на свете. «Я пришла по поводу убийств Девилс Акр». Повисла тишина. Балантайн имел полное право предположить, поскольку Эмили представила ее как мисс Эллисон, что она развелась с Питом, и она никоим образом не разубеждала его. Теперь мысль об этом вызвала у нее жгучий стыд. Она повернулась к генералу. Тот пристально смотрел на нее с таким ранимым, незащищенным лицом, и однако Шарлотта не могла не сказать ему все. С каждым приходом сюда совесть мучила ее все сильнее. При этом она никак не могла подсластить пилюлю. Любая попытка, мягкость, стыд, жалость, только унизила бы его. Шарлотта начала быстро, чтобы отрезать себе путь к отступлению. «Оправданий у меня нет, разве что мне очень хочется найти того, кто убил этих мужчин в Девилс Акр, и положить конец этой системе проституции и...» «Мне хочется того же!» — с жаром воскликнул генерал, а потом осознал боль, написанную на ее лице. «Шарлотта, что такое?» Балантайн не двинулся с места, но ей показалось, что он приблизился, думая только о ней, только о том, что она рядом. «Я вам соврала». Шарлотта сознательно использовала это грубое слово. Если бы она отвела взгляд, то проявила бы трусость, а ей требовалось и наказать себя. Поэтому она смотрела ему в глаза. «Эмили представила меня как мисс Эллисон, потому что хотела, чтобы вы видели во мне одинокую женщину. И я ей позволила, потому что Макс работал в вашем доме, и мы думали, что нам удастся здесь что-нибудь выяснить». О подозрениях насчет Кристины она все-таки не упомянула. «Я по-прежнему замужем за Томасом Питом», — прошептала она. «Я счастлива». Лицо генерала вспыхнуло. Он отвернулся от нее, желая это скрыть. Она его использовала. И теперь ощущала жгучий стыд, боль, потому что видела в нем друга, дорожила его хорошим отношением к ней. Если бы он стал презирать ее за содеянное, эта боль надолго осталась бы с ней. «Мне очень стыдно», — продолжила она. Следовало ли ей притвориться, что она ничего не знает о его любви к ней? Спасет ли это его гордость, позволив задавить это чувство, сделать вид, что его и не существовало? Или еще сильнее оскорбит его, обесценив величайший дар, который он ей предлагал? Шарлотта попыталась прочитать выражение его лица, но могла видеть только нежность в глазах и замешательство. Свет лампы отражался от кожи, обтягивающей скулы. Ей хотелось прикоснуться к нему, обнять. Но как бы это выглядело? Балантайн почувствовал бы себя оскорбленным, даже испытал бы отвращение. Он бы не понял, что, любя Пита, Шарлотта питала к нему самому глубоко личные, теплые чувства. Он мог бы счесть объятья за жалость, а хуже этого ничего не могло быть. «Я лгала, говоря не всю правду», — уточнила она, чтобы нарушить тяжелое молчание. «Но не сказала ничего такого, что не соответствовало бы действительности». Она все-таки пыталась оправдаться. «Пожалуйста, ничего не объясняйте». К Балантайну наконец-то вернулся дар речи. Он глубоко вдохнул, потом выдохнул. «Меня тоже тревожат и эти убийства, и Девилс Акр. Как я уже понял, вы пришли не из-за писем. Тогда в чем причина?» «Но письма меня тоже волнуют», — воскликнула Шарлотта как ребенок, и из глаз ее брызнули слезы. Она всхлипнула, достала носовой платок, высморкалась и посмотрела на него. «Есть очень тревожные сведения. Я подумала, что вы захотите незамедлительно их узнать». «Я?» Генерал уже понял, о чем пойдет речь. Ему причинят новую боль. Он инстинктивно подался назад, его волнение усилилось. «Что вы узнали?» — спросил он. «Макс держал два дома». Слово «бордель» она произнести не смогла. Слишком грубо. Он, похоже, не понимал, что это значит. «Правда?» В его голосе слышалось замешательство. Теперь они разговаривали формально, словно момента близости и не возникало. Так было проще обоим. Шарлотта рванула с места в карьер, чтобы не думать об эмоциях. «Один обычный, каких в Devil's Acre много. Второй для очень высокопоставленных клиентов». Она горько улыбнулась, хотя смотрела на камин. «Которые приезжали в каретах. Он даже предлагал им женщин благородного происхождения, по заказу». Генерал молчал. Она попыталась представить себе, что он чувствует. Не верит, ужасается или знает. Но, несомненно, чувствовал он и боль. Шарлотта медленно выдохнула. «Аделла Поумрей — одна из них». Он по-прежнему молчал. «Поумрей был педерастом, я думаю». Шарлотта замолчала, пытаясь найти оправдание для этой женщины. «Почему?» «Чтобы оправдать и Кристину в его глазах. Балантайн этого не заслуживал». Вновь на нее нахлынуло невероятно сильное желание обнять его, прижать к груди, прикоснуться к недостижимой ране, сделать что угодно, лишь бы облегчить боль. Идиотизм. Если это что-то изменит, то лишь к худшему. Он и так раздражен и обижен. Любовь, которую он к ней испытывал, уже наверняка раздавлена ее же двуличием, не говоря еще и о новой угрозе. «Извините». Она все смотрела в камин. «А что известно о других?» — спросил генерал. Истолковать интонации она не могла. «Доктор Пинчин делал аборты проституткам, и не всегда удачно. Оплату главным образом брал натурой. Миссис Пинчин очень мрачная и очень респектабельная». «А Берти Эсли?» — настаивал Балантайн. Он интересовался только фактами, маскируя свои чувства к ней. Или к Кристине, или к кому-то еще, стремлением эти факты понять. «Ему принадлежала чуть ли не целая улица в Devil's Acre, жилые дома, мастерские, кабак. Разумеется, Бью Эсли мог убить его из-за денег. Недвижимость приносила большой доход.